Поттер, Гарри, Поттер Скеллингтон, с вашего разрешения. Профессор повелительным жестом указала на табурет. Гарри ответил ей кротким взглядом, но сдвинуть с места его сейчас не смог бы костяной дракон. Минерва МакГонагалл, истинная дочь Шотландии и воспитанница Гриффиндора, не желала идти на переговоры. Альбус Дамблдор, старый политик и просто умный, опытный человек, понял, что ситуацию надо спасать. «Гарри», — заговорил директор самым чарующим тоном, — «разве ты не гордишься своими родителями и фамилией Поттер? Не тот отец, кто родил, а тот, кто поил-кормил». Гарри был очень доволен, что к месту ввернул поговорку, услышанную от боярина Влада. «Я рожден в семье Поттер, принят и воспитан в семье Скеллингтон. Поэтому меня правильно называть Поттер Скеллингтон». Альбус Дамблдор кротким, но выразительным взглядом удержал профессора Снейпа от немедленного убийства еще не распределенного первокурсника. Потом столь же выразительно кивнул своему заместителю. Минерва поджала губы, но с начальством спорить не стала. Поттер Скеллингтон, Гарри. С радостной улыбкой на лице Гарри отправился на свидание со шляпой. Старый фетр упал на лицо, закрыв большой зал. Аво, ух, ты, сколько всего интересного в твоей голове. Ну и куда тебя распределить? Ты, конечно, храбрец, но на Слизерине мог бы достичь величия. Дружить и трудиться тоже умеешь. На Ривенкла с твоим живым воображением будет весьма интересно. Тебе, ну, а Флитвик как-нибудь выдержит. Ой, ну я не знаю, все такое вкусное. Мне как-то все равно. На Слизерине Драко, мы с ним вроде как уже закорешились, то есть представились друг другу и нашли общие темы для беседы. На Гриффиндор Гермиона распределилась. Она тебе понравилась? С интересом завзятой сплетницы перебила шляпа. Ну да, она живая, тепленькая, пушистая такая. Хе-хе, вот что значит неопытность. Таких пушистых тепленьких на любом факультете пучок, или два пучка. А, ну тогда вообще без разницы, куда распределять. Слушай, шляпа, а тебе не надоела вся эта тягомотина? Хочешь шуточку пошутить? Давай, что делать-то? Поттер Скеллингтон сидел со шляпой на голове. Минуты тянулись загустевшим медом. Только не Слизерин, бормотал себе под нос профессор Снейп. Только не Ривенкла, вторил ему профессор Флитвик. Это, дети, ясно, дети. Недели на те и эти возмущенно отчитывала коллег по Манаспраут. Вдруг страшный вопль разорвал жужжание голосов в большом зале. Кричала шляпа. Она сама спрыгнула с головы Поттера Скеллингтона и поползла к профессору МакГонагалл, выкрикивая. Нет, не заставляйте меня, я не могу его распределять. Избавьте меня, убейте меня. Гарри поднялся с табуреточки, показывая всем своим видом оскорбленную невинность. Шляпа дрожала и пряталась под мантию профессора МакГонагалл. Та машинально подхватила головной убор, прижала к груди и стала гладить, как кошку. Шляпа прильнула и замурлыкала. «Что такое?» – вопросил директор. «Не спрашивайте меня, это слишком страшно». Трагическим тоном отозвалась шляпа и изобразила обморок. «Должность директора школы не предполагает возможности растеряться или впасть в уныние». Поэтому Альбус Дамблдор не замешкался и на секунду. Своим звучным голосом он провозгласил. Поскольку шляпа отказалась распределять первокурсника, но отказать в обучении ему Хогвартс не может, я своей властью директора определяю его, Гриффиндор. Народ за красно-золотым столом аплодировал, но как-то неуверенно. Искренний восторг изъявляли только близнецы Уизли. Гарри благодарно улыбнулся директору, поклонился и отправился к своему новому факультету. Распределение продолжалось несколько нервно. Шляпа соизволила выйти из литургии и выпаливала название факультета, едва прикоснувшись к макушке очередного юного волшебника. Дошла очередь до Уизли, Рональд. Минерва трижды выкрикнула имя. Народ волновался. Гарри ойкнул и под столом прищелкнул пальцами, шепнул: «Вилли, не показывайся, ответь, с моим багажом был доставлен волшебник?» «Да, хозяин», — шепнула пустота над правым ухом. «Давай его сюда скорее, а то он свое распределение пропустит». «Слушаюсь, хозяин». Из воздуха перед столом преподавателей появилась и плюхнулась завернутая в потертую мантию тушка. Девицы все разом взвизгнули. Минерва МакГонагалл была покрепче любой старшекурсницы. Мигом разобравшись, где у этого тела шиворот, ухватила и поставила на ноги. Встряхнула, как кошка встряхивает мышь. Рон приоткрыл один глаз и забормотал: «Мамочка, ну еще пару минуточек. Что вы себе позволяете?» — возмутилась профессор МакГонагалл. «Где я?» — ужаснулся Рон, открывая, правда с трудом, оба глаза. Минерва не нашла слов для ответа, поэтому еще разок встряхнула Рона и приземлила на табуретку. Пришлепнула на лохматую голову шляпу. «Ух, «Ты», — восхитилась шляпа, — «пьяных выпускников видела сколь угодно, но чтобы пьяный первокурсник, Гриффиндор, и огурчиков мне, это, что такое, а не распределение», — подытожил профессор Снейп. «Знакомство с факультетом. После веселого распределения был пир. Нет, пир с большой буквы. Гарри, разумеется, никогда в жизни не голодал. В домике ведьм его всегда ждали пироги, пудинги и сытная похлебка. Вампира иногда угощали редким лакомством, гематогеном. Из чьей крови это делалось, никогда не признавались. Если хотелось чего-нибудь мясного и жареного, можно было пойти на охоту. Санта-Клаус приносил к Рождеству конфеты. На Хэллоуин специально для Гарри готовили торт. Сейчас на одном огромном столе были собраны все любимые и незнакомые, но несомненно вкусные блюда. Гарри попробовал всего понемногу и понял, что в мире живых есть преимущество перед сумеречным помимо теплых и пушистых девочек, одна из которых сейчас сидела рядом и кушала жареную курицу, демонстрируя безупречные манеры. Гарри подумал, что даже лорд Эдвард был бы доволен такой ученицей. Самого Поттера Скеллингтона мисс Грейнджер демонстративно не замечала, видимо гневалась за распределительное шоу. Наконец, остатки еды исчезли со стола, и на сверкающих блюдах появились разнообразные и удивительные сладости. Гарри впервые в жизни попробовал мороженое и решил, что счастье есть. Когда закончился и десерт, Поттер Скеллингтон уже прикидывал, так ли неприлично будет уснуть прямо здесь. Лавка широкая, голову можно пристроить, например, на колени Гермионе. Будет довольно мягко и вполне уютно. Но поспать прямо тут не удалось. Директор начал рассказывать о местных достопримечательностях. Гарри запоминал, куда стоит сходить в первую очередь. Начать хотелось бы с запретного леса, а потом и в коридор на третьем этаже наведаться. Обязательно познакомиться с Филчем, а главное, найти кухню, чтобы иметь неограниченный доступ ко всем этим вкусняшкам. После коллективного исполнения школьного гимна всем велели разойтись по общежитиям. Путь до башни Гриффиндора оказался долгим, но интересным. Чтобы не опоздать на следующий день к завтраку, Гарри вытряхнул из-под мантии выспавшегося, но все равно недовольного пробуждением бантика и велел ему запоминать дорогу. В одном из коридоров к первоклассникам привязался шумный дух. Да-да, это был не благовоспитанный призрак, а отвратительный, наглый полтергейст. Гарри очень устал за сегодняшний длинный день, поэтому просто швырнул в нахало заклинанием, развеивающим злобных духов. Его научил этой полезной штуке призрак-кладоискателя, которому при жизни частенько приходилось отгонять стражей, охраняющих могилы или древние храмы. Полтергейст потом опять соберется, но может быть неделька безвидности и бессилия научит его быть повежливей. Труднее было отделаться от старосты факультета Перси Уизли, которому непременно нужно было немедленно выяснить, какое заклинание использовал Гарри, не повредило ли оно полтергейсту Пивзу и, главное, не относится ли оно к запрещенным. Поттер Скеллингтон пришел в недоумение от мысли, что кто-то может запрещать заклинания. Он постановил себе выяснить, кто, зачем и по какому принципу запрещает одни и разрешает другие заклинания. Однако прямо сейчас очень спать хотелось, так что решение этой загадки Поттер Скеллингтон оставил на потом. Спальня для мальчиков первого курса оказалась чуть больше комнаты Гарри в доме Джека, а кровати в ней было целых 5, все под высокими балдахинами темно-пунцового бархата. Гарри заметил свой багаж рядом с кроватью у окна и устремился к ней, как вампир к родному склепу после петушиного крика. «Спать, все остальное завтра». «Ага, сейчас», — размечтался. «Круто», — завопил светловолосый мальчишка, тыча пальцем в багаж Поттера Скеллингтона. «А», — завопил толстенький мальчик, — «я не буду спать в комнате, где стоит гроб», — завопил Рон Уизли. «Это не гроб, это мой сундук», — завопил Гарри. «Если вы не собираетесь спать, я улягусь прямо в него, там будет тихо и спокойно». «Эн, не надо, спи спокойно, друг», — с заиканием сказал толстячок. «Ага», — с истинной благодарностью покосился на него Гарри и протянул руку. «Гарри Поттер Скеллингтон, Невилл Лонгботтом», — ответил тот, пожимая Гарри руку. «Симус Финниган», — жизнерадостно улыбнулся мальчик, который считает, что гробы — это круто. Рон Уизли сердито зыркнул и стал копаться в своем сундуке. Пятый жилец комнаты уже посапывал за пологом кровати рядом с дверью. Видимо, решил, что здоровый сон важнее чужого багажа. «Разумный малый», — подумал Гарри, — «надо будет завтра познакомиться поближе. Мир, конечно же, не рухнет, если один разочек не умыться на ночь. Остается переодеться в пижаму, сложить костюм и мантию, так, чтобы не помялись, носки и белье в корзинку для грязного. сапоги на подставку, у кровати бросить тапочки, дотянуться до подушки и спать. Бантик удобно повис на пологе кровати. Гарри снился папа Джек, отплясывающий на барной стойке и распевающий джаз. Девочки в ведьмовских шляпах с корзинами пирожков в руках. Девочки превращались в волков и предлагали ему попробовать кусочек вкусняшки, а после проводить их к бабушкам. Красный паровоз насвистывал школьный гимн. Потом сон сменился. Мальчику чудилось, будто чей-то пронзительный взгляд пытается проникнуть ему прямо в мозг, шевелиться там, как черви в черепе мертвеца. Он не мог понять, кто это пялится на него, даже не мог рассмотреть цвет глаз. Они казались то очень темными, то прозрачными, почти бесцветными. Гарри защищался от взгляда своими очками, стекла мерцали голубыми вспышками, от этого начинала болеть голова. Сон оказался неприятный, и Гарри проснулся. В комнате было душно. Мальчик привык, что от его друзей-зомби пахло пылью, как от старого одеяла. От ведьм всегда пахло горькими и пряными травами, с которыми они вечно возились. Скелеты вовсе ничем не пахли, живые пахли странно, нужно было привыкнуть. Невилла и Симус посапывали на разные тона в своих кроватях. Так странно, когда все вокруг дышат. Рон громко храпел, это мешало спать и бесило. Вдруг со стороны кровати Рона раздался ракочущий звук и странный запах в комнате усилился. Гарри надел очки, в них темнота комнаты становилась прозрачной и можно было рассмотреть пологи кровати других мальчиков. Ладно, к чужому дыханию придется привыкать, а вот на кровать Рона можно наложить сферу приватности, из нее ни звук, ни запах не слышен. Часовщик Петер научил, он в молодости был шпионом при дворе российского императора. Придумано для экспресс-допроса на враждебной территории, но сгодится и на сегодняшний случай. Вот, а теперь приоткрыть окошко, чтобы освежить воздух, и можно спать. Утро наступило рано. Видимо, ночью с просонок Гарри что-то перепутал и вместо сферы приватности получилась сфера герметичности. Такими еще алхимики пользовались. Поэтому вся комната проснулась от вопля Рона. А, замуровали, демоны. Душно ему, видимо, стало. Впрочем, стоило Рону выскочить из-под полога кровати, как сфера развеялась, и мальчик смог отдышаться. Весь красный, взъерошенный, он с ужасом озирался вокруг. «Кошмар приснился?» – участливо спросил Гарри. «Говорят, на новом месте это бывает, у людей с тонкой душевной организацией. По-всякому близнецы раньше дразнили Рона, но в тонкости душевной организации его еще никто не обвинял». Не зная, что ответить на такой наезд, буркнул с добрым утром и полез назад, досыпать. Прочие последовали его примеру. Гарри решил, что уже выспался. Утро за окошком красило нежным светом стены древнего замка. Самое время начать обследовать новое место обитания. Гарри нашел туалет и умывальники. Заметил, что Невилл уже не спит и завел с ним разговор о местных порядках. Невилл отвечал робко, но вежливо и толково, помог разобраться с устройством и назначением душа. Раньше Гарри купался в пруду или у ведьм, в дубовой бочке с травяным отваром. Серый граф, который объехал некогда весь мир, называл эту бочку фура. Теплый дождик, льющийся на макушку, Гарри понравился. Удобно волосы промывать. Мальчики оделись в форменные мантии, полюбовались на украсившие одежду гербы Гриффиндора. Причесались, Гарри завязал волосы в хвост. Прихватили сумки с письменными принадлежностями и спустились по лестнице в общую гостиную. Гермиона Грейнджер уже сидела в углу у окна с толстенным томом в руках. Увидев мальчиков, скороговоркой поздоровалась и затарахтела. «Я так надеюсь, что мы прямо сразу начнем учиться. Мне так много надо выучить. Я уже прочитала все учебники за первый курс. Меня больше всего интересует трансфигурация. Это искусство превращения одних предметов в другие». «Гермиона, не будь эгоисткой», – перебил ее Гарри. «Если ты одна все выучишь, то другим ничего не достанется». Невилл тихонько хихикнул. Гермиона возмущенно открыла рот. «Как ты можешь так говорить, Гарри?» «Ну, я просто пытался пошутить», – смутился мальчик. Гермиона фыркнула и уткнулась в свою книжку, делая вид, что она одна в гостиной. Гарри сначала хотел извиниться, хотя и не понимал за что, но потом вспомнил, как лорд Эдвард цитировал какого-то иностранного поэта. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». А Гермиона все-таки женщина, хоть и девчонка. Поэтому Поттер Скеллингтон принял самый независимый вид и завел разговор с Лангбаттомом. Тот замечательно разбирался в растениях, но и Гарри сумел его удивить. «Спасибо выучке старых ведьм». Тем временем гостиная наполнялась народом. Многие подходили к Гарри, интересовались шрамом, расспрашивали о жизни. Поттер Скеллингтон старался не показывать виду, что его такие разговоры начинают бесить, как будто в нем кроме шрама нет ничего интересного. Поэтому Гарри отшучивался. Беседа в результате сделалась общей. Спустились из девичьих спален еще две первокурсницы, тоже симпатичные. Одна, пушистая веселая блондинка, другая, смуглая, с гладкими черными волосами. Гарри потянул Невилла знакомиться. Им еще 7 лет вместе учиться, надо дружить. Девочки хихикали, мило краснели, хвалили прическу Гарри. Мальчик рассказал о репейном бальзаме, зачарованной расческе и заговоренной ленточке. О расческах и ленточках чистокровные ведьмочки знали побольше самого Гарри, хотя и виду не подали, ахали и хвалили. А вот бальзам заинтересовал их не на шутку. Гарри обещал, что поделится и зельем, и рецептом. Секрета там нет, самые простые травы, только непременно на кладбище нужно собирать. Ага, какие в полнолуние, а иные в безлунные ночи, и копать корни лопаточной костью у покойного мертвеца. Девочки взвизгивали, в ужасе широко открывали глаза, закрывали ладошками рот, восклицали: «Ах ты боже мой, да никогда в жизни!» Гарри уверял, что результат того стоит, и предлагал лично убедиться, что чудодейственное средство делает волосы чрезвычайно мягкими, гладкими и послушными, а еще очень шелковистыми. Девочки изучили на ощупь качество волос Гарри и восхитились. Тот, в качестве ответной любезности, лично перевязал бантики в их косичках своим особым, фирменным узлом. Потом Гарри и Невилл познакомили девочек с другими первокурсниками. Вернее, Симус познакомился сам, за ним подтянулся смуглый мальчик по имени Дин Томас. Все вместе отправились в большой зал на завтрак. Звали и Гринджер, но она сделала вид, что оглохла. «Ну, нет, так нет». Пошли вшестером. Гордый бантик реял перед ними, указывая правильный путь. Примечание к части. Поскольку на уроке полетов было 20 метел, можно предположить, что на Гриффиндоре было 10 первокурсников, из них 5 мальчиков, следовательно, девочек должно быть тоже 5. Но в книжке Гарри так и не познакомился с Фей Данбар и Келли без фамилии. Они появляются только в 5-м фильме. Поэтому здесь девочек 3, и так останется. Будем считать, что мадам Трюк на всякий случай достала запасные метелки. Первые уроки. В Хогвартсе было 142 лестницы, причем они меняли свое направление. Некоторые по графику, а иные случайным образом. Это сбивало с толку и мешало своевременно добираться до кабинета, в котором должно было состояться очередное занятие. Один раз на лестнице внезапно исчезло несколько ступенек в тот самый момент, когда Гарри поднимался по ней. У Поттера Скеллингтона была отличная реакция, но отнюдь не ангельское терпение. Поэтому нос он не разбил, и даже успел подхватить под локоток идущую рядом Лаванду Браун. Но сам тут же развернулся, проскакал до самой нижней ступеньки и потребовал немедленно к себе того, кто живет под лестницей. А во, здешний подлестничник был не чета тому, что обитал в вампирском доме. Огромный и древний, как сам замок. Полуслепой, с седой шерстью на загривке и щупальцами футов 10 длиной. Однако он признал в Гарри наследника Джека Повелителя Тыкв, и пообещал, что лестницы Хогвартса будут повиноваться Поттеру Скеллингтону. Взамен попросил впредь не беспокоить. Мол, старость не радость, устал он уже пугать детишек. Вот, всего на пару минут проявился, а уже народ в обмороке валяется. Гарри тепло распрощался со старичком и помог встать на ноги обморочному наследнику Малфоев. Крэп и Гойл были покрепче, поднялись сами. «Что это, Поттер Скеллингтон?» Заикаясь, вопросил Драко, и тут же сам себя перебил. «А впрочем, нет, не говори, даже знать не хочу. Пойдемте, уже у нас сейчас совместная история магии». И они пошли, и лестницы сами стелились им под ноги, указывая короткий путь. Историю магии преподавал призрак. Гарри сначала обрадовался. Призраки знают множество старинных тайн и просто интересного, а сами обожают поговорить. Если вежливо и с искренним любопытством задавать им вопросы, то можно многое узнать. Но профессор Бинс был очень стар, даже для призрака. Поэтому говорил уныло, монотонно и без удовольствия. Гарри пробовал разговорить профессора, но тот быстро отвлекался, забывал суть вопроса и начинал вновь бубнить о войнах Америка Злого и Урика Странного. Профессор Флитвик, преподававший заклинания, был крошечного роста, поэтому во время урока стоял не за кафедрой, а прямо на ней. На Гарри он поглядывал почему-то с опаской. Наверное, дело в том, что на одном из первых уроков Поттер Скеллингтон совершил досадную промашку. Профессор раздал ученикам былинки и велел тренировать движения, которые позже они будут выполнять с волшебной палочкой, для того, чтобы выполнить чары левитации. А Гарри ведьмы приучили колдовать с такой же точно былинкой. Поэтому он, отрабатывая движение по привычке, забормотал в такт: «Будь легок, как пух, лети во весь дух». Кто ж знал, что от этакого пустяка профессор вместе со своей кафедрой взлетит под самый потолок, а потолки тут высокие. Гарри еле успел закрутить руку в другую сторону и крикнуть: «А ну, приземляйся, плавно спускайся». Профессор Флитвик выразил мистеру Поттеру Скеллингтону свое искреннее восхищение, попросил больше так не делать, добавил Гриффиндору 5 баллов и стал расспрашивать, кто раньше обучал мистера Поттера Скеллингтона заклинаниям. Гарри честно рассказал про трех ведьм-сестер, старую Прю, Джудит и Нэн Короткую Рубашку, живущих на окраине города Хэллоуин между сумеречным миром и миром живых. Профессор Флитвик только ахал. Самобытная школа, без латыни, без формальных инкантаций, желание и воля. Вот она, истинная суть магии. Сейчас мало кто так умеет. Просто в Хогвартсе уж очень магии много, заклинания легко получаются, объяснил раскрасневшийся от похвал Гарри. А вот профессор МакГонагалл была совсем другой, очень умная, но строгая и скупая на похвалу. Четко, размеренно она диктовала ученикам законы и формулы трансфигурации, велела учить наизусть и сурово спрашивала. Когда дело дошло до практики, то искусство профессора поразило всех учеников. Свинья, получившаяся из письменного стола, выглядела точь-в-точь, как настоящая. Однако, самим школьникам предстояло для начала превратить спичку в иголку. Вот тут первый раз в Хогвартсе Гарри потребовалась волшебная палочка. Он старательно, избегая всякой самобытности, проговорил формулу трансформации и прикоснулся палочкой к спичке. «Что это такое, мистер Поттер?» — раздался возмущенный голос профессора. «Поттер Скеллингтон», — терпеливо поправил Гарри. «Иголка, как вы и велели, профессор МакГонагалл». «Действительно, на парте лежала обычная стальная иголка с большим ушком. Такой хорошо заплатки пришивать». «Нет, не иголка, мистер Поттер Скеллингтон. Ваша палочка». «Моя палочка? Из чего она? Кто ее сделал?» «Папа сделал. В смысле, Джек Скеллингтон, из своего ребра». Профессор МакГонагалл не сразу нашла слова от возмущения. «Мистер Поттер Скеллингтон, у нас не принято пользоваться костяными палочками. Это очень черная магия. Немедленно уберите свою палочку и ступайте к директору Дамблдору. Это вопрос в его компетенции». Гарри с самых первых дней в Хогвартсе решил для себя, что с профессором МакГонагалл лучше не связываться, поэтому без возражений собрал сумку с учебными принадлежностями и вышел из кабинета. «Ну и куда теперь идти? Покажите хоть один указатель». «К директору направо, в пыточные, прямо, в большой зал, налево». И ни одного привидения, как назло. Обычно они охотно подсказывали Поттеру Скеллингтону, как добраться в недоисследованную часть замка. Пожалуй, это повод погулять вместо урока. И Гарри пошел куда-нибудь. Разгуливающий по замку во время урока первокурсник почти сразу обратил на себя внимание школьного завхоза Аргуса Филча. Гарри пытался открыть одну из дверей. Оказалось, что именно за этой дверью начинается тот самый для всех закрытый коридор на третьем этаже. Завхоз был страшно разгневан и угрожал запереть нарушителя в находящуюся в подземелье темницу. Поттер Скеллингтон живо заинтересовался. «О, мистер Филч, сэр, скажите, пожалуйста, а это просто темница или каменный мешок, или пыточная, сэр? Там есть кандалы или дыба, или железная дева, сэр? А скелеты? Там есть скелеты, или хотя бы черепа, сэр? Это темница, она такая же старая, как главная часть замка, или перестраивалась? А посмотреть можно? Пожалуйста, ну пожалуйста, сэр». Опешивший от такого напора старый Филч смог только погрозить пальцем мальчику и проворчал: «Ступай, не безобразничай впредь», и двинулся прочь, шаркая ногами. За ним велась его кошка, миссис Норрис, тощее пыльно-серое создание с выпученными горящими глазами. А Гарри спохватился: «Мистер Филч, сэр, а ведь меня к директору отправили». Профессор МакГонагалл так и сказала: «К директору, немедленно. Пожалуйста, проводите меня к директору, сэр, а потом вы мне темницы покажете. Ну очень интересно, некогда мне тут с тобой расхаживать», — заворчал завхоз. «Работы полно. Ну хоть кошечку свою отправьте, пусть дорогу мне покажет, а то я знать не знаю, где тут кабинет директора». Аргус Филч хмыкнул, и его брюзгливое, Хмурое лицо чуть просветлело. Ладно, только без шуточек, а то у некоторых учеников предел мечтаний пнуть мою миссис Норрис. Узнаю, что обижал. Зачем кошку-то пинать? Искренне изумился Гарри. Филч только пожал плечами. Миссис Норрис оглянулась через плечо на мальчика, мол, ты идешь, или что? Гарри вежливо попрощался с завхозом и побежал за кошкой. По дороге Поттер Скеллингтон сумел наладить общение с миссис Норрис. В карманах у него было немало всяких вкусняшек, прихваченных с завтрака. Оказалось, кошка завхоза благосклонно относится к ветчине. Она показала мордочкой на статую горгульи, которая закрывала вход в одну из башен замка и уселась полакомиться. А Гарри с удовольствием рассмотрел каменное чудище. Заметил, что горгулья следит за ним и подмигнул ей. Та подмигнула в ответ. Гарри оглянулся на миссис Норрис. Кошка уже доела ветчину и аккуратно намывала лапкой мордочку. «Простите, уважаемая миссис Норрис», — вежливо обратился к кошке Гарри. «А как войти-то? Постучать или там позвонить?» Миссис Норрис подошла вместе с мальчиком к горгулье и нажала лапкой на один из когтей каменного чудовища. Потом требовательно мяукнула. Горгулья пристально посмотрела на зверька и, кивнув, отодвинулась в сторону, открывая вход на узкую винтовую лестницу. Миссис Норрис первой скользнула внутрь и нетерпеливым взмахом хвоста приказала Поттеру Скеллингтону следовать за ней. Гарри послушно вошел, и лестница тут же пришла в движение. Через пару секунд он уже стоял около двери с красивой ручкой. Гарри был воспитанным мальчиком, так что для начала деликатно постучал. Миссис Норрис фыркнула и нырнула в дверцу для кошек. Гарри еще раз постучал, погромче. Приоткрыл дверь, крикнул. «Добрый день, господин директор». Никто не отозвался, но если дверь открыта, то почему бы не войти? В кабинете директора оказалось интересно. Огромный стол был завален бумагами и пергаментами. Туда Гарри не стал заглядывать даже краешком глаза. А то вот так нечаянно подсмотришь чужую тайну, а потом тебя убьют, и ты даже не будешь знать за что. Он слышал такие истории. В шкафах звенело, гудело, дребезжало множество удивительных устройств, похожих на лабораторию папы Джека. На стенах висели говорящие портреты, дамы и джентльмены в одеждах разных эпох. Гарри сделал общий поклон и вежливо поприветствовал почтенное нарисованное общество. Некоторые изображения ему ответили. Одна дама в пудреном парике улыбнулась и назвала милашкой и пупсиком. В углу на жердочке сидел феникс в самом расцвете бессмертной красоты. На отдельной полочке стояла распределяющая шляпа. Гарри подошел поздороваться со старой знакомой. «Гарри Поттер Скеллингтон», — обрадовалась шляпа. «Привет, шутник, как тебе в доме Гриффиндор?» «По-разному. Живые такие прикольные, теплые, пушистые. Правда, некоторые вонючие». Шляпа забулькала и заклекотала. Видимо, это означало смех. Феникс, внимательно наблюдающий за разговором, тоже негромко то ли свистнул, то ли щелкнул клювом и перелетел к Гарри на плечо. Ласково ущипнул за мочку уха. Гарри достал из кармана пару миндальных зернышек и предложил огненной птичке. Та угостилась и исполнила короткую, бравурную трель. «Ты понравился Фауксу?» — раздался негромкий голос из-за спины Гарри. Тот обернулся и впервые увидел директора вблизи. Альбус Дамблдор по-отечески улыбнулся и подошел к столу, прошуршав лиловой мантией мимо Гарри. Согнал пригревшуюся в директорском кресле миссис Норрис. «Что привело тебя в мой кабинет, Гарри?» «Профессор МакГонагалл прогнала меня с урока и велела идти к вам. Сказала, что мой вопрос в вашей компетенции, вот. И что же у тебя за вопрос, с которым не может помочь моя заместительница?» Очки-половинки, сидящие на крючковатом носе, загадочно блеснули, когда директор наклонился немного вперед. «Да у меня-то никаких вопросов нет», — развел руками Гарри. «Профессору моя палочка не понравилась. Хэм-эм-эм. Присаживайся, мой мальчик, в это кресло, к чайному столику. Сейчас время обеда. Давай выпьем чая, а заодно узнаем, что не понравилось профессору МакГонагаллу». Гарри охотно плюхнулся в указанное ему кресло и даже попрыгал в нем от удовольствия. На таких мягких подушечках он еще не сидел. Директор разулыбался. По щелчку его пальцев на столике появился поднос с чайничком, двумя чашками сахарницы, сливочников и целой горой разных вкусняшек. Были бутербродики, тарталетки со взбитыми сливками и клубникой, пирожные шести сортов. Повинуясь взмаху волшебной палочки директора, Чайничек наполнил чашки отменно заваренным чаем. Сахару, сливок, всего и побольше. Если можно, сэр, вовремя вспомнил о правилах приличия Гарри. Кто-то из портретов сдавленно хихикнул. Ну конечно, можно, Гарри. Чашка подлетела к Поттеру Скеллингтону, и тот аккуратно взял ее в руки. Директор подошел к камину, бросил в огонь щепотку летучего пороха. В домике ведьм был целый горшочек этого снадобья, так что Гарри знал его свойства. Минерва, когда ты будешь свободна? Через четверть часа, тогда мы с мистером Поттером Скеллингтоном ждем тебя через 15 минут. После чего директор расположился в другом, таком же мягком креслице, и с явным удовольствием наполнил чаем свою чашку. Некоторое время в кабинете царила гармония и тишина, нарушаемая лишь тихим позвякиванием посуды и хрустом особенно вкусной вафельки. Когда была допита вторая чашка сливок с сахаром, слегка разбавленных чаем, директор отставил чашку, откинулся на спинку кресла и стал деликатно расспрашивать Гарри, как ему живется в Хогвартсе. «Ну, спальня тесновата, впятером в такой комнате. Кормит вкусно, очень хорошо. Много новых блюд попробовал. Ребята на факультете хорошие, и девочки, и мальчики. С ними очень интересно, узнал много нового». Честно доложил обо всех своих впечатлениях Гарри. «А как тебе занятия?» «Профессор Флитвик интересно рассказывает, и он меня хвалил. Астрономией очень удобно заниматься, башня такая высокая, обзор хороший. Профессор Бинс старенький совсем, ему уже скучно преподавать, но знает он много. А профессор МакГонагалл?» В этот момент профессор собственной персоной вышла из камина, отряхивая с подола мантии сажу. Директор улыбнулся ей и предложил присесть. Дама чопорно опустилась на самый краешек кресла, приняла маленькую чашечку черного чая, наполовину разбавленного сливками, но от сахара отказалась. «Итак, профессор, скажите, что не так с палочкой Гарри? А разве он вам ее не показал, директор?» – удивилась МакГонагалл. Директор вопросительно посмотрел на Гарри. Гарри предъявил обсуждаемый предмет. «Гарри, но ведь это костяная палочка». Директор с печалью и неодобрением взирал на ученика и его имущество. «Да, директор, в чем проблема-то, Гарри? Ты должен знать, что костяными палочками пользовались некогда очень злые маги. Они забирали для этого кость своего врага, окропляли кровью слуги и присваивали себе жизнь и силы обоих», — эмоционально проговорил директор. «Интересный рецепт», — подумал Гарри. «Надо будет уточнить подробности», — а вслух сказал. «Но ведь я ни у кого эту кость не отнимал. Это дар». «Дар?» — удивился директор. «Дар наследника смерти», — подчеркнуто таинственно провозгласил Гарри. Директор Дамблдор и профессор МакГонагалл одновременно подпрыгнули и с ужасом уставились на Поттера Скеллингтона. Он в ответ невинно улыбнулся, стащил из вазочки маленькую конфетку и сунул за щеку. «Г. Гарри, М. мальчик мой», — заикаясь, проговорил директор, — «тебе все-таки нужна нормальная, правильная деревянная палочка. У нас так принято». «Да я не против», — пожал плечами Гарри. «Больше, не меньше. Только она, наверное, денег стоит, а меня и так с миру по нитке всем городом собирали». На самом деле у запасливого мальчика Поттера Скеллингтона в сундуке, в потайном отделении, был припрятан кошелек с серебром, а еще один, с золотыми монетами. Но он не собирался тратить эти деньги на что-то лично ему не особо нужное. «Твои родители не оставили тебя без средств», — с энтузиазмом воскликнул директор. «У меня, как у твоего опекуна, хранится ключ от сейфа в банке. В пятницу после уроков вы с деканом». «Директор Дамблдор», — прервала своего начальника МакГонагалл, — «отчет для попечителей». «Ах, да», — поморщился директор. «Ну, что ж, тогда с тобой в косой переулок сходит Хагрид, наш хранитель ключей и садов». Разговоры и письма, интерлюдия. «Ну и какие впечатления у вас от первого курса, дорогая Помана?» «Альбус, я вам не прощу, что вы отправили Поттера Скеллингтона в дом Гриффиндор». «Минерва, извини, дорогая. Мерлин простит. Забирайте, если он вам так понравился». «Что вы такое говорите, Минерва, это же не котик беспризорный». «Ох, простите, Мерлин простит, а Моргана припомнит». «Так чем вам Поттер Скеллингтон так понравился?» «Мальчик отлично разбирается в магических растениях. Выращивание, применение, вот например, какой еще первокурсник знает, что лучшие мандрагоры вырастают под виселицей, там, куда стекает хаем». «Ох, простите, коллеги. Кстати, Минерва, вам близнецы Уизли на следующей неделе будут очень нужны. Что вы хотите сказать, Помана?» «Зачем вам Фред и Джордж? Эксперимент буду ставить. Мда, а еще говорят, что я жестоко обращаюсь с гриффиндорцами. Если будете ставить эксперимент, Помана, меня обязательно позовите. Хочу принять участие. Профессор Стебль, профессор Снейп, ваши шутки. Вообще-то мальчики обещали мне помощь в приготовлении экспериментального удобрения в качестве проекта по гербологии. А вы что подумали, коллеги? А я подумал, в качестве удобрения, увы. А вот и Аврора. Добрый вечер, дорогая, коллеги. Какой у Поттера Скеллингтона телескоп? Это раритет. Нет, раритетище. Филиус, а ваши впечатления весьма яркие. Поттер Скеллингтон, это талант. Я бы даже сказал, талантище. Минни, дорогая, ты меня огорчила. Что случилось, Альбус? Когда мальчик попал на Гриффиндор, я надеялся, что ты станешь ему родной душой, проследишь, проконтролируешь. Мы же ничего не знаем о мальчике и его семье. Но, Альбус, кроме факультета я веду занятия, много времени отнимает работа с документами, домашние задания надо проверять, а домашних заданий можно было бы давать и поменьше. Вот Филиус преимущественно занимается практикой, и дети довольны. Но традиции, да, традиции, это важно. Кто же ознакомит Гарри с традициями Хогвартса? Он такой восприимчивый, дружелюбный мальчик, который привез свои вещи в гробу. Право же, Минни, у всех свои недостатки. Будем надеяться, что он подружится с нашим добрым Хагридом. Дорогие мои родители, папа и мама, спешу уведомить вас, что первая неделя в Хогвартсе прошла весьма содержательно. Мне удалось приобрести некоторый авторитет среди первокурсников дома Слизерин, а также завести полезные знакомства среди представителей других факультетов. Я уже писал вам о том, что в поезде я побеседовал с мистером Поттером Скеллингтоном. Судя по всему, приемная семья Гарри придерживается весьма старинных традиций. Мистер Поттер Скеллингтон показал себя воспитанным молодым человеком, не чуждым фамильных секретов магии. Глубокое впечатление произвело на меня то, что мистер Поттер Скеллингтон сумел призвать и привести к повиновению духа лестниц Хогвартса. Также хочу сообщить вам, ваш любящий сын, Драко Малфой. Дорогие мои родители, мама и папа, первая неделя в Хогвартсе прошла весьма содержательно. Меня распределили на факультет Гриффиндор. Я познакомилась с мальчиками и девочками как своего, так и других факультетов. Хогвартс – это большой замок. Здесь все волшебное, особенно библиотека. Она очень большая, и я нашла в ней много интересных книг. Целую, ваша дочь Гермиона. Здравствуй, папа Джек. Замок внутри еще интереснее, чем снаружи. Здесь много одушевленных портретов. И я нашел нескольких родственников наших привидений и передал им приветы. Местные призраки и привидения были рады услышать о своей родне и знакомых, и теперь со мной любезны. Тут очень большой тот, кто под лестницей живет, и мы с ним нашли общий язык. Уроки немного скучные, я все это уже знаю, но делать надо не так, как привык. Профессор Чарльз сказал, что у меня самобытная манера, а профессору трансфигурации не понравилась моя палочка, так что в выходные иду за новой. Колдовать я все равно буду костяной, а деревянной, пользоваться на уроках. Ключ от сейфа с деньгами Поттеров хранился у директора Дамблдора. Следует отметить, что с господином директором мы весьма содержательно поговорили, он очень интересовался моими мыслями на разные темы. Не волнуйся, папа, я помню, что ты говорил про полезные знакомства, я их уже завел. Подружился со всеми первокурсниками своего дома и еще несколькими ребятами с других факультетов. Кормит здесь очень вкусно, половину блюд раньше никогда не пробовал. Передавай привет.